На некотором расстоянии от реки они остановились. «Хорошо, что мы снова встретились», — обрадовался Шустрик. Он уже совсем забыл, какой страх внушал ему этот старый грязный кот. С довольным, но обеспокоенным выражением морды гроза тараканов обошел вокруг старых знакомых, тщательно принюхиваясь. «Ур-мур-мур», — сказал он наконец, — «это же наши старые приятели, любители махать хвостом и на деревья лазать». Он склонил голову на бок и поинтересовался. «И что же привело к реке двух маленьких недотеп? Пришли смочить свои носики? Да, это просто чудо, как вам удалось избежать настойчивых вопросов котов-демонов. Иначе, как у вас выросли крылья, и вы от них улетели, и уже не в первый раз», — загадочно добавил он. «Какие коты-демоны?» — спросил Шустрик. «Мы встретили только котов-воителей, и они были добры к нам». «А-а-а-а!» — сердито фыркнул гроза тараканов. «Эти балаболки! Начинали-то они хорошо. Только им все что-то нужно, вечно чего-то от тебя хотят». Фритти отнесся к ворчанию старика не слишком серьезно. «Ну что же», — сказал он, — «раз уж мы все здесь, может, пойдем дальше вместе хоть какое-то время. После реки мы повернем на катальные равнины. Мы были бы рады идти с вами». Гроза тараканов улыбнулся и кивнул. «Мне тоже в ту сторону. Я следую за одной исключительно шумной и горластой звездочкой». Он прижал уши и понизил голос. «Но я знаю, где она собирается опуститься на землю, чтобы перезимовать». Довольный, что поделился своим секретом, гроза тараканов сделал танцевальное па и легонько куснул за ухо Шустрика, который и не подумал обидеться. «Можешь перевести нас через реку?» — спросил хвост трубой. «Ты, кажется, знаешь, на какие камни прыгать». «Есть ли мех на полосатых спинках сусликов?» «Конечно могу», — заявил гроза тараканов. Однажды днем, свернувшись отдохнуть в высокой траве, Шустрик стал смущенно читать отрывок из стихотворения, которое сочинял об их путешествии ко двору Харрера. Оно было еще порядком неумелое, да еще и незаконченное, но Фритти понравилось. Он удивился, заметив, что гроза тараканов почему-то отводит взгляд. Не желая смущать и огорчать Шустрика, хвост трубой похвалил его стихи и повернулся к старому коту, собираясь сменить тему. «Вот интересно», — начал Фритти, — «почему это место называется Катальные равнины? Вы случайно не знаете?» Гроза тараканов перевел печальный взор на Фритти и рассеянно смахнул с морды клочок грязного меха. «Совершенно случайно знаю. Да, да, маленький поедатель песклей, действительно знаю. Расскажите нам, пожалуйста, это есть в сказаниях?» «Нет, но могло бы быть», — гроза тараканов грустно покачал головой. «Я помню эту историю еще с тех пор, когда сам был котенком, не старше вот этого крохи». Фритти сообразил, что ничего не знает о прошлом грозы тараканов, и решил позже непременно вызвать безумного бродяжку на откровенный разговор. «Так вот, те, кто знает, рассказывают, — начал гроза тараканов, — что когда праматерь Муркла впервые открыла свои сияющие глаза, кругом царила тьма. Естественно, у праматери самые зоркие глаза в мире, однако, хотя у нее было отличное зрение, и даже тьма не мешала ей видеть, она промерзла до костей. И тогда она задумалась. Ведь какая же кошка любит холод? Немного погодя, ей в голову пришла одна мысль. Она стала тереть лапы, огромные черные лапы, и терла так быстро, что высекла искру небесного огня. Она схватила эту искру и положила на землю. Праматерь кормила ее, защищала собственным телом, и искорка росла. Став побольше, она не раз пыталась убежать, но праматерь всегда вытягивала лапу, хватала беглянку и возвращала на прежнее место. Искорка все росла и росла, и была уже большой и сильной, и когда Муркла возвращала ее обратно, земля под ними превращалась в ровное и гладкое место. Искорка становилась все больше, круглее и ярче, и теперь уже она грела всех первых животных. Все живые существа шли греться возле юного солнца, они толпились совсем близко, ближе некуда, и каждое животное хотело лишь одного — нежиться в жарких лучах. И, наконец, весь мир опустел, кроме одного единственного места на огромной плоской равнине. Увидев это, праматерь Муркла страшно рассердилась и зашвырнула солнце на небо, откуда оно должно было светить одинаково всем. А обитатели земли снова разошлись по своим жилищам. Вот с тех пор солнце и сияет на небе. Но и теперь, когда солнце светит и греет изо всех сил, оно порой начинает уставать, и тогда Муркла прижимает его к своей пушистой груди и вновь дает ему силу, а пока она держит солнце, на земле наступает холодное время. «И вот теперь», — закончил гроза тараканов, «мы как раз проходим по тому месту, где праматерь держала солнце в его котячестве. Отсюда и такое название. Просто как мышь на обед, правда?» Фритти и Шустрик охотно согласились. На следующий день, перед часом подкрадывающейся тьмы, когда солнце, о котором рассказывал старый безумец, опускалось в клубящиеся на западе облака, у грозы тараканов снова случился один из его приступов. Компания шагала в море колышущейся травы, и вдруг старый кот сел, встопорщив усы, забормотал. В этот раз он не казался испуганным или настороженным, наоборот, он восторженно бормотал: «А, вот и ты! Ха! Полеживаешь во ржи, да? Капли щекотку мне под носом! Ха!» Хвост трубой и Шустрик сели ждать, уверенные, что приступ скоро пройдет, и они продолжат путешествие. «Подожди, подожди!» — закричал гроза тараканов. «Звезда! Разве вы не видите, как она мерцает? Мы должны догнать ее, прежде чем она учует наш настоящий цвет, только бы снова не опоздать. Я прыгну на стену!» И он вдруг бросился прочь, зовя звезду, словно видел ее катящейся перед собой. Он исчез в высокой траве, а недоумевающие спутники бросились за ним следом. Однако догнать грозу тараканов они не смогли, и вскоре даже голос его затих вдали. Голодные, они прождали старого кота весь вечер, но гроза тараканов так и не появился. Наконец они устали ждать и занялись охотой. Утром они отправились дальше, снова вдвоем. Глава 8. Что там ловят они близ мерцающих лужиц воды, под серебряной круглой луной, этой лужей небесной? В полосатой траве среди гибких стволов без коры, когда звезды над ними зрачками бесчисленных тварей сверкают. Тернер. В тот день дождь лил еще сильнее, небо закрыли темные низкие тучи, а порывы северного ветра швыряли в лицо пелену дождя. Ощущение, что за ними следят, не исчезало, и теперь от Фритти передалось Шустрику. Поэтому поздним вечером, когда им попалась маленькая замызганная пискля, они съели ее поспешно и стоя, несмотря на голод и усталость. Не успели они прожевать последний кусок жесткого мяса, как позади из мокрой темноты раздался жуткий вой, превративший их в каменные изваяния, остановивший на мгновение их сердца. Другой крик, не менее пугающий, раздался чуть подальше, уже с другой стороны. В ловушке. Эта страшная мысль пришла к ним одновременно. С той стороны, откуда раздался первый вой, донесся какой-то странный звук, и что-то рванулось к ним сквозь высокую траву. Вышедший вдруг из оцепенения Фритти повернулся и так толкнул головой Шустрика, что котенок едва не свалился. «Беги, Шуст, беги изо всех сил!» — пискнул Фритти как можно тише. Шустрик удержал равновесие, и оба рванулись вперед, словно змеи из-под перевернутого камня. Теперь шуршание и треск доносились с другой стороны. Они мчались изо всех сил, прижав уши и вытянув хвосты. Сзади раздавался шум погони. «Это те самые!» — простонал Шустрик. «С красными когтями!» «Ради вира в юге!» — задыхаясь, крикнул хвост с трубой. «Молчи и беги!» Позади них ветер эхом разносил злые крики. Они мчались все дальше и дальше, сквозь дождь и тьму, навстречу ветру. К счастью, местность была ровной, даже без деревьев и камней. Они все равно не увидели бы, куда бегут, даже если бы хватило духу посмотреть. Хвост с трубой и Шустрик быстро теряли силы.